Разгневан Давид, его сердце сурово, угроза исполнена речь, и к людям своим обращает он слово: поднимем от мучения меч. Мы были на валу надежной оградой, его охраняли стада. За все это время, что были мы рядом, его не касалась беда. Его пастухи не боялись разбоя ни днем, ни ночною порой. Служанки и дети все были в покое под крепкой моей рукой. И вот человек этот неблагодарен, прогнал моих отроков прочь. Возьмем же мечи и жестоко ударим, и прежде чем кончится ночь, вся жизнь прекратится в наваловом доме, все головы скатятся с плеч. Никто не уйдет от суровой погони, поднимем отмщение меч. Отряд приготовлен к безжалостной сече. Что в силах сдержать справедливый порыв? Но что это? Кто это едет навстречу? Чьи люди подносят Давиду дары? Взволнованно встречей, немного робея, со страхом взирая на меч и копье, подходит к Давиду она, Авигея, и кроткое слово в устах у нее. «Позволь, господин, говорить мой с тобою, прими этот дар недостойной рабы. Зачем твой отряд приготовился к бою? Безумен навал, совершение судьбы такого безумца, отмщение Бога. Вина промедления на мне лишь одной. Прости, господин мой, не гневайся много, прими этот дар, Бог да будет с тобой». И кроткое слово Давида смирило: не будет убит недостойный навал. На дом не обрушил карающие силы, а меч, месть справедливую Богу отдал. И месть совершилась, навал пораженный и умер, а дом его весь устоял. Давид к Авигее послал приближенных, Давид Авигею женой к себе взял. От Божьего гнева душа холодеет, и прячется радость тревожную тень. Пошлите, пошлите вперед Авигею, пока не настал для отмщения день. Души раскаяние пусть выйдет навстречу с дарами молитв и постом и трудом, а может, отменит Господь эту сечу, а может, простит и помилует дом. Спеши, Авигея, пред Богом смирение, спеши, Авигея, признание вины. Погибнет навал, Бог сразит преступление, душа же твоя и твой дом спасены. Господнего гнева не жди у порога, отбрось самомнение и гордую речь. Спеши с покаянием склониться пред Богом, пока не коснулся карающий меч. Ведь если бы в доме ждала Авигея, ведь если бы к дому примчался отряд, то было бы ей несравненно труднее тогда убедить их вернуться назад. А если душа поспешит со смирением, не встретит заслуженных ею скорбей, погибнет навал, Бог сразит преступление, а чистую душу приблизит к себе. Аминь.